Глава 26. Когда Пенелопа доехала до участка в столице, началась настоящая адская бумажная волокита. Она рассказывала про расследование и найденные доказательства снова, снова и снова. Полиции, следователям, репортерам, на диктофон, на камеры, текстом и устно. К концу второй недели Пенелопа могла бы повторить свою версию событий даже во сне. К счастью, наконец, в столицу привезли Шеле, Рода и Анну, и ей разрешили поехать обратно в Сент-Ривер. Остальное должен был довести до конца Итан. После того, как они расстались у дома его семьи, Пенелопа его не видела даже мельком. Они были слишком заняты для всего прочего, кроме работы. Удивительно, но хозяева минивэна решили вернуть Пенелопе Феррари. Она предполагала, что не последнюю роль сыграли статьи с ее фотографией на первых полосах газет под названием «Дело о проклятом завещании». Следствие вела Пенелопа Стилсон. Когда она впервые увидела первую такую газету, то та сразу полетела в мусорку. Пенелопа точно не делала все это ради славы. Да и в статьях очень преувеличили ее заслуги. В итоге у нее даже на улице некоторые люди автографы просили. В общем и целом, когда ее отпустили домой, Пенелопа была очень сильно рада. На деньги, которые ей отдал Итан за костюм, она заменила разбитую фару Феррари и залила в него полный бак бензина. Ехать на машине без правого поворотника было запрещено законом, а она и так в последнее время очень пренебрегала правилами. Нужно было исправляться. После этого Пенелопа отправилась в обратный путь, который был намного дольше, чем поездка в столицу. Она не превышала скорость, спала ночью в машине, вернула обратно утренние пробежки и даже посмотрела пару достопримечательностей по пути. Поэтому до Сент-Ривера добралась только через почти две недели. Все равно от ее присутствия в участке уже ничего не зависело. Да и вроде как Уокер собирался ее уволить. Когда вдалеке начала показываться яркая и сверкающая в полуденном солнце церковь, Пенелопа почувствовала крайнюю степень умиления. Она, наконец, была дома. Сначала Пенелопа решила заехать в участок. Ее команда сообщила столичному управлению всю возможную информацию. Но она все еще не знала, как действительно закончилась история с ее увольнением. Она все еще следователь, или ей уже надо искать новую работу? Радовало только то, что ее нервы пришли в порядок за две недели пути, и она сейчас могла трезво смотреть на вещи. Около участка было тихо. Явно папарацци Сент-Ривера были не в курсе ее сегодняшнего возвращения. Пенелопа вылезла из машины, вошла в вестибюль и вздрогнула от неожиданности. Ее встретил град аплодисментов. Пенелопа обвела взглядом всех сотрудников участка. Боб показал ей большой палец. Лора повисла у нее на шее. Нестор похлопал ее по спине. Шон даже присвистнул. Остальные дружелюбно улыбались и хлопали в ладоши. «Какой теплый прием!» — рассеянно пробормотала Пенелопа. «А то! Ты ж теперь звезда!» С улыбкой на лице Райан продемонстрировал ту первую злополучную газету. Пенелопа не удержалась и закатила глаза. «Ты пикап смог найти?» — уточнила она. «Вы его в самой жопе мира оставили!» Немного скривился он в ответ. «Поверь, нет!» — рассмеялась Пенелопа. «Я тебе что-нибудь должна?» «Может, автограф?» — насмешливо произнес Шон. Видимо, у Пенелопы стал слишком усталый и раздраженный вид, потому что он вызвал волну смеха у сотрудников. «Ладно, отстаньте от нее!» — замахала руками Лора и потащила Пенелопу за локоть в отдел. Сейчас она заметила, что волосы Миллис начали потихоньку отрастать. Корни стали куда светлее. Они ввалились в кабинет. Следом зашли Боб и Нестор. «Я все еще глава следственного отдела?» — спросила у них Пенелопа. 100%, шеф!» — с оптимизмом ответил Харрис. «Уокер после выхода статьи сказал, что съест на ужин то заявление, хотя мог бы и еще куда поглубже затолкать», — рассмеялась Миллис. «Лора, это грубо!» — пожурил ее улыбающийся Нестор. «Отлично. Тогда я хочу знать, как вы смогли вытащить оружие со склада». Резко переключилась на рабочий тон Пенелопа. «Молча», — — выдавил из себя смутившийся Черриес. «Понимаю, что ситуация была критическая, но мне нужен будет отчет. Также стоит провести ревизию и... Чего вы так на меня смотрите?» — сбилась Пенелопа от хмурых взглядов команды. «Трудоголизм, видимо, не лечится», — печально произнес Нестор. Боб и Лора согласно закивали головами. Пенелопа вздохнула, сдаваясь. «Ладно, начнем работать завтра», — сказала она. «Кстати, вы не в курсе, как там то дело?» «Наше проклятое завещание?» — уточнил Боб. Пенелопа скривилась. Это название звучало как-то слишком пафосно. «Если тебя интересует ГБО, то там все мутно. Думаю, расследование будет идти очень долго. Если семья Форстер, то для них все закончилось. Шале признали невменяемой и отправили на лечение в соответствующую больницу. Рода оправдали по всем статьям, и он оформил опекунство на данной. Правда, вряд ли они теперь вернутся в Сент-Ривер», — ответила Лора и замялась на секунду. «Тебе стоит проверить рабочую почту». Пенелопа кинула на нее вопросительный взгляд, но подруга отвернулась. Нестор и Боб тоже не смотрели ей в глаза. Пенелопа подошла к компьютеру, будто тот мог ее укусить. Включила его и начала просматривать письма. Ничего особо интересного. Она просрочила выплату за коммуналку в этом месяце, и они даже сюда письмо об этом продублировали. Нашелся также целый ворох спама. Пенелопа нашла письмо от Маргарет с поздравлением и предоставлением скидки на Мокко. Вряд ли ее команда так именно на это реагировала. Пенелопа вернулась в начало и только после этого наткнулась на письмо со скрытого ящика. Открыла его и начала читать. «Здравствуйте. Пишу вам во время всевозможных судебных процессов. Хотел позвонить, но телефона у вас теперь нет, поэтому просто написал. Итан Хейзел говорит, что скоро дело закроют и меня оправдают. Если бы вы знали, насколько я вам благодарен. Даже не могу описать это словами. Спасибо. Боже, спасибо за то, что на свете вообще есть люди, которые похожи на вас. Теперь у меня появилась надежда на счастье в собственной семье. Если я сейчас и уверен в чем-то, так это в том, что хочу отблагодарить вас не только на словах. Мы больше никогда не вернемся в Сент-Ривер, поэтому я переписал на вас дом на улице Росс. Итан сказал, что вы всегда хотели там жить. Надеюсь, вас не смутит тот факт, что в ванной был найден труп женщины. Хотя я в любом случае не приму никаких возражений. Мой новый прекрасный адвокат помог мне все оформить. Документы придут к вам на старый адрес в ближайшее время. Можете делать с домом все, что хотите. Вашу команду я тоже отблагодарил. Еще раз огромное спасибо. Желаю вам всего самого наилучшего. Род Форстер». Пенелопа несколько раз перечитала письмо. Чувства у нее смешались. По правилам, ей нельзя было принимать таких подарков, но искренность Рода очень ее тронула. Да и о доме на улице Росс она мечтала очень давно. Тут ее взгляд упал на словосочетание «отблагодарил команду». «Что вы получили?» — грозно спросила Пенелопа. «Он зарезервировал место в хорошем университете для нашей с Мел дочки и купил нам небольшой дом поближе к детскому саду и школе. Мы были очень рады, ведь давно это сами планировали», — неловко произнес Харрис. «Мои сестры тоже теперь полностью обеспечены. Родители даже смогут сделать хороший ремонт и жить спокойно до глубокой старости», — также смущенно ответила Миллис. «Саймону сделают очень дорогостоящую операцию за границей. Он, наконец, сможет поправиться», — спокойно отозвался Черриес. Пенелопа вздохнула. Она не могла попросить их отказаться от этого, тем более Нестора. Состояние его сына за последние годы только ухудшалось. Ее команда молча ожидала ее решения. «Наверное, мне стоит дать тебе отпуск, чтобы ты мог поехать с ним». Устало обратилась к Нестору Пенелопа и почувствовала, как в комнате упал градус напряжения. «Спасибо. Но, думаю, он больше захочет видеть рядом Лору. глухо рассмеялся Нестор. Пенелопа удивленно перевела взгляд на очень красную Миллис. «Он составлял мне компанию в больнице. Мы разговорились, и как-то все закрутилось», — начала оправдываться та перед Пенелопой. «По-моему, это чудесно», — хитро улыбнулась ей в ответ Пенелопа. Лора посмотрела на нее недовольно, а потом ее взгляд тоже стал очень хитрым. «Лучше скажи, как у тебя дела с Итаном?» — насмешливо спросила она. «Итан...» — начала Пенелопа, но резко замолчала. Команда смотрела на нее как-то слишком понимающе. «Вы знали?» — раздраженно уточнила она. «Шеф, вы немного слеповаты и глуховаты в таких делах», — сознанием дела сказал Боб. Пенелопа совсем опешила. Если уж даже Харрис заметил, то насколько глупо она выглядела все эти годы. «Ничего между нами нет. Не хочу обсуждать свою личную жизнь на работе», — взорвалась она. «Я оформлю отпуск Лори. С остальными делами разберемся завтра». Закончив монолог, Пенелопа вылетела в коридор с пустым бланком на отпуск в руках. Сейчас она пойдет с ним к Уокеру, а потом ей стоило сообщить арендодателю о том, что она съезжает со студии, и забрать документы из почтового ящика на новый дом. Вещей у нее немного, но все равно нужно будет их перевезти, и, может, еще чуть позже она заедет за Мокко в кафе «Маргарет». Пенелопа очень по нему соскучилась.